Стеганул собачек, подтянул левой рукой поводок, чтобы поворачивали не туда. Охотники, наверное, — подумал он. Или военные. И тут же решил, что военные лучше охотников, добрее, и поесть больше дадут. И как бы душа у них пошире. Русские, одним словом. Охотники тоже люди хорошие, могут и накормить, и спать уложить, но все это без радости, без улыбки. А Дмитрию улыбки очень нравились. Но как-то так получалось, что только русские в его жизни улыбались широко и многозубо. Даже его сородичи так не умели. «Может, от того, что у русских рты больше?» — подумал Дмитрий. А собачки уже вынесли сани на вершину холма и увидел Воплахов внизу, в ложбинке, странный длинненький домик, из трубы которого летел в небо дымок. Какие-то темные квадраты вокруг, словно снег был специально счищен с земли. И еще какие-то вещи, непонятные и плохо различимые с этого расстояния, словно священные столбы были вкопаны в землю через равное количество шагов, а между ними что-то натянуто, то ли веревка, то ли связаны между собой кожаные полоски. «Ары! Арысь!» — прикрикнула лаек Дмитрий. И побежали они вовсю прыть вниз с холма к человеческому жилищу, наполненному теплом. А Добрынин все дремал. Им было тепло и сладко. И хотелось ему, как в детстве, сунуть в рот большой палец правой руки, но хорошо укутал его уркуемец. И руками, сцепленными в замок на животе, даже пошевелить было трудно. Проехав мимо столбов, остановились сани у длинненького домика. Воплахов, оглянувшись на дремлющего начальника, поднялся на ноги, подошел к высокому деревянному порогу, отсчитал 6 ступенек и стукнул в двери один раз, но сильно. Пока ждал, взгляд его скользнул вниз, и обратил он внимание на то, что домик этот стоял на столбах и довольно высоко над землей, что даже удивило уркуемца. Дверь открылась, и в ее проеме замерло бородатое лицо мужика лет 50, выражавшее удивление. «Кто там?» — прокричал сиплый голос внутри домика. И этот бородатый мужик, обернувшись, как-то заторможенно ответил, словно не веря собственным словам, «Да люди!» Потом он перевел взгляд на уркуемца и заметил сани, стоявшие внизу. «Дмитрий!» «Развяжи!» — донесся до Воплахова голос народного контролера. «А, сейчас!» — ответил уркуемец и, быстро спустившись, на глазах все еще стоявшего в дверном проеме бардача, раскутал своего начальника. Зашли в домик. Внутри действительно было тепло и уютно, хотя уют был особым, как бы походным и временным. У деревянных стенок домика стояли железные раскладные лежанки, а на них множество оленьих шкур, старых, со спутанной клочковатой шерстью. Посреди небольшой деревянный ящик, куб, с какими-то надписями, вокруг несколько маленьких, а рядом четырехлапый чугунный квадрат печки в 3 конфорки, а на месте 4-й жестяная труба, уходящая сквозь потолок наверх. Добрынин обвел взглядом 4 обитателей домика, обернулся, разглядывая их пожитки. И тут глаза его засветились радостью. В углу на отдельном ящике стояла железная коробка радиостанции, такая же, какая была в комнате японца Петрова. «Да вы садитесь, вот тут печурки, погрейтесь», — предложил народному контролеру и его помощнику бородач, что открыл им двери. Они уж познакомились. И теперь, присаживаясь на ящику печурки, Добрынин повторял в мыслях, как кого звать. Бородача, а он был тут главным, звали Иван Калачев. Хромого мужика, который к тому же был совершенно лысым, Петр Дуев. Молодого, хотя вряд ли он был таким уж молодым, просто помоложе остальных, Степан Храмов. И чего он с такой фамилией живет, — подумал Добрынин, — поменял бы уже.